Бисмилляхи рахмани рахим. 20-е слово состоит из двух тем. Первая тема. Вот мы сказали ангелам: падите ниц перед Адамом. Они пали ниц, и только Иблис отказался. Аллах приказывает вам зарезать корову. После этого ваши сердца ожесточились и стали как камни, или даже еще жестче. Однажды, при чтении этих аятов, направленных против наущения Иблиса, сатаны, от света знаний мудрого Корана мне было вдохновлено три пункта. Сомнения, которые он пытался посеять во мне, таковы. Сатана сказал: «Вы говорите, Коран – чудо, и что он бесконечно красноречив, и для всех является постоянным путем истины. Однако какой есть смысл в настойчивом повторении нескольких незначительных исторических событий? Для чего нужно с таким серьезным описанием упоминать такое незначительное происшествие, как убой одной коровы? И даже такую значительную суру Корана, как Аль-Бакара, корова, так называть? Какая здесь связь? А также событие поклонения ангелов Адаму является абсолютно сокровенным повелением. Разум осмыслить этого не в силах. Понять это и сдаться он может лишь при наличии сильной веры. Однако же Коран дает урок для всех обладателей рассудка. Во многих местах он говорит: неужели они не разумеют, чем делают упор на разум? И какой имеется путь истины в том, чтобы с такой важностью сообщать о каких-то естественных и случайных состояниях камней? Вдохновения же таковы. Первый пункт. В мудром Коране имеется много описаний обычных явлений, за каждым из которых кроется общее правило, и которые показаны, являясь краешком всеобщего закона. Подобно тому, как чудо обучения Хазрата Адама именам, он научил Адама всевозможным именам, чтобы он мог быть наместником перед ангелами, это частное событие. Но оно является краешком такого всеобщего правила, в соответствии с которым человеческий род из-за его всесторонних способностей научен бесчисленным наукам и многим умениям, распространяющимся на виды всего существующего во Вселенной, а также многочисленным знаниям, охватывающим деятельность и качество Создателя. А потому в деле поручения великой ответственности человеческому роду дано превосходство не только над ангелами, но и над небесами, землей и горами. И он, как разъясняет Коран, во всеобщем собрании является духовным наместником на земле. И точно так же, такое сокровенное частное происшествие, как отказ сатаны поклониться Адаму вместе с ангелами, также является краешком широкого, явного всеобщего правила и сообщает о большой истине. А именно, Коран, упоминая о покорности, подчинении ангелов Адаму и о высокомерии, уклонении сатаны, разъясняет, что большинство видов материи, имеющихся во Вселенной, а также их духовные, уполномоченные и представители, подчинены человеческому роду. Они покорны и готовы к использованию их всеми человеческими способностями. А вместе с тем показывает, насколько большой преградой и какими страшными врагами на пути совершенствования человеческого рода являются вредные вещи, портящие качество этого человечества и направляющие его по ложным путям. А вместе с ними и их духовные представители, и злые обитатели. И говоря об этом, одном единственном частном происшествии с Адамом, Коран, превосходно излагающий, ведет благородную беседу со всей Вселенной и со всем человеческим родом. Второй пункт. Египетское царство, являясь частью края песков, пустыни Сахары, от изобилия, несомого водами протекающего через него благословенного Нила, превратилось в весьма плодородные земли. И по причине того, что такое благословенное, словно райское место, находится по соседству с похожей на ад пустыней, его население занималось в основном земледелием и сельским хозяйством. И в нравах тех жителей утвердилось, что земледелие свято, а также святы быки и крупный рогатый скот, являющийся средствами земледелия. И они даже возвысили их до степени предметов культа. И народ Египта того времени предавал коровам и быкам такую святость, что стал поклоняться им. И вот в то время в той стране появились сыны Израиля и в некоторой степени приобщились к тем обычаям, что становится ясно из повествования о Тельце. Так вот, мудрый Коран разъясняет, что с пророческой миссией Хазрата Мусы, алейхиссалям, Моисея, та идея поклонения коровам и быкам, вошедшая в характер этого народа и проникшая в его склонности, была уничтожена путем принесения в жертву одной коровы. Итак, через это частное происшествие с высоким красноречием излагается одно всеобщее правило, являющееся уроком мудрости, в котором постоянно нуждается каждый. По аналогии с этим, знай, что некоторые частные события, упомянутые в виде исторических рассказов в мудром Коране, являются краешками всеобщих законов. Даже в брошюре «Сияние», в разделе, касающемся красноречия Корана, мы в качестве примера привели упомянутые и повторяющиеся во многих сурах семь предложений истории о Мусе и показали, насколько важные всеохватывающие законы содержат каждая часть тех небольших предложений. Если желаешь, то обратись к той брошюре. Третий пункт. «После этого ваши сердца ожесточились и стали как камни, или даже еще жестче. Воистину, среди камней есть такие, из которых бьют родники. Среди них есть такие, которые ласкалываются и изливают воду. Среди них есть такие, которые падают от страха перед Аллахом. Аллах не находится в неведении о том, что вы совершаете». Читая эти аяты, сомневающийся сказал: «Какой есть смысл в том, чтобы эти естественные природные положения простых и всем известных камней упоминать и объяснять, как самые важные и значительные вопросы, какая есть взаимосвязь и какая необходимость?» Против этих сомнений от света знаний Корана было вдохновлено следующее. Да, здесь есть и взаимосвязь, и необходимость. И есть настолько важная взаимосвязь и такой важный смысл, в такой степени великая и нужная истина, что только лишь с чудесным красноречием Корана и с его любезным наставлением она в некоторой степени упростилась и стала более понятной. Красноречие, являющееся одной из основ превосходной речи Корана, а также любезное наставление и доброе, хорошее разъяснение, являющееся разновидностью лучей путеводного света Корана, требуют, чтобы для простого народа, который составляет большую часть собеседников Корана, всеобщие истины и глубокие всеохватывающие правила были показаны через частные и привычные для них образы, и чтобы перед простонародьем, чьи мысли просты, были показаны лишь кончики великих истин и их простые проявления. И чтобы необыкновенное божественное правление, происходящее за завесой обыденности и под землей, было показано в общем виде. Итак, исходя из такого смысла, мудрый Коран этим аятом говорит: «О сыны Израиля и сыны Адама, что с вами случилось, что сердца ваши стали более бездушными и более твердыми, чем камни? Разве вы не видите, что те очень твердые, совершенно безжизненные огромные камни, образующие под землей гигантский слой, настолько подчинены и покорны повелениям Всевышнего и настолько мягки и послушны перед его распоряжениями, что с той же легкостью, с какой протекает божественное управление формированием деревьев в воздухе, также и под землей, и среди тех твердых сплошных камней, настолько легко и гармонично, не встречая никакого сопротивления, подобно кровообращению в кровеносных сосудах, с совершенной мудростью протекают упорядоченные водные каналы и водные жилы». Примечание. Только Коран достоин того, чтобы изложить три самых важных обязанности, которые возложены со стороны Всевышнего на каменный пласт, являющийся фундаментом этого величественного странствующего дворца по имени Земля. Итак, его первая обязанность – так же, как почва становится матерью растений и взращивает их благодаря могуществу Аллаха, так и камни с тем же могуществом Всевышнего вскармливают почву, становясь ее няньками. Вторая обязанность – это пласт, служит упорядоченному круговороту воды в теле земли, находящемуся на положении кровообращения. Третья естественная обязанность. Исполнение обязанности казначея, следящего за упорядоченным и гармоничным истеканием и постоянством ручьев и речушек, родников и рек. Да, камни всеми своими силами и полными своими ртами в виде изливаемой ими воды орошают поверхность земли, начертав на ней доказательство единобожия. И подобно тому, как с легкостью распространяются в воздухе ветви растений и деревьев, так же легко и беспрепятственно, по повелению Аллаха, распространяются в подземных камнях жилы их нежных корней. На это указывает Коран тем аятом и учит широкой истине. Тем самым выражает следующий смысл, и между срок тем черствым сердцам говорит следующее. «О сыны Израиля и о сыны Адама! Как, будучи слабыми и бессильными, вы несете в себе такое сердце, которое своей черствостью противодействует повелениям такого Творца? Между тем, перед его повелениями величественные пласты тех гигантских крепких камней с совершенной покорностью в темноте прекрасно исполняют свои тонкие обязанности и не выказывают неподчинения. Скорее, те камни служат такими хранителями сокровищниц живой воды и других основ жизни всех живых на земле и являются средством для такого справедливого распределения и для такого мудрого раздела, что под могущественной десницей Всевышнего Правителя они мягки и податливы, подобно воску или даже воздуху, и находятся в земном поклоне перед его могущественным величием. Ведь величественные творения – и это мудрое, милостивое управление, видимое нами на земле, точно так же происходит и под землей. А скорее в отношении мудрости они гораздо более удивительны и потрясающие от мудрости и милости Всевышнего. Посмотрите, какую мягкость перед созидательными повелениями показывают самые твердые и бесчувственные огромные камни, словно они воск. Насколько они податливы и участливы для этих нежных вод и тонких корней, являющихся служащими Всевышнего, для этих жилок, подобных нитям шелка. Они подобны влюбленному, сердце которого разбивается от прикосновения тех нежных и прекрасных созданий, и он становится на их пути землей. И аятом «среди них есть такие, которые падают от страха перед Аллахом», показывает край следующей великой истины. Подобно обращению в пыль известной горы от появления Аллаха в истории о желании Мусы взглянуть на Господа, эта история описывается в 143-м аяте суры Преграды. «Когда же Муса пришел к назначенному нами сроку к месту, Господь его заговорил с ним. Он сказал: „Господи, покажись мне, чтобы я взглянул на тебя“. Он сказал: „Ты не увидишь меня, но взгляни на гору. И если она удержится на своем месте, то ты увидишь меня“. Когда же Господь его явил себя горе, он превратил ее в прах. И Муса упал без сознания. Придя в себя, он сказал: „Пречистый, я раскаиваюсь перед тобой, и я первый из верующих“». Итак, подобно этому аяту, так и большинство гор на всем земном шаре, когда они в основном по причине того, что вода в них находится в замерзшем состоянии, являются почти что монолитными камнями, под ужасающими проявлениями гнева Всевышнего, которые обнаруживают себя в виде землетрясений и геологических происшествий, камни на их высоких вершинах раскалываются на куски. Одна часть их, измельчившись, превращается в землю и становится почвой для растений. Другая же часть, оставаясь камнями, скатывается в ущелья и долины, где служит для многих дел, подобных строителю жилищ для жителей земли, а также для других скрытых мудростей и польз. Склонившись до земли в покорности перед божественным могуществом и мудростью, они входят в образ исполнителей мудрых законов Всевышнего. То, что эти камни, покинув от страха те высокие места и скромно выбрав низкие места, не оказываются ненужными, а наоборот, становятся причиной для важных польз, очевидно показывает, что все это не является бесконтрольным и случайным. Скорее, в этом беспорядке присутствует внешне невидимый мудрый порядок, находящийся под контролем одного мудрого и всемогущего, доказательством чему является твердое несомненное свидетельство польз и выгод, связанных с этими камнями, а также той совершенной гармонии и прекрасной искусности расписных рубах, по которым прокатываются эти камни, и которые надеты на тела тех гор и украшены вышивкой из цветов и плодов. Итак, вы увидели, насколько с точки зрения мудрости являются ценными эти три аята. Теперь взгляните на изящное изложение Корана и на его красноречивую лаконичность. Тремя предложениями, через три известных и очевидных вещи, он показывает края этих вышеупомянутых широких и важных истин. И, напомнив о трех других событиях, тонко наставляет и ставит такой заслон, которому невозможно противостоять. Например, во втором предложении он говорит: «Среди них есть такие, которые раскалываются и изливают воду». То есть, указывая на камень, который в полном восторге раскололся под посохом пророка Мусы, алейхиссалям, и пустил из 12 своих глаз 12 источников, разъясняет следующий смысл и духовно говорит: «О сыны Израиля! Перед одним лишь чудом Мусы, алейхиссалям, смягчаются и крошатся огромные камни. И когда они, плача от страха или же от радости, проливают реки слез, с какой совестью ваши глаза остаются сухими, а сердце черствым, упрямясь и не плача перед всеми чудесами Мусы, алейхиссалям?» И в третьем предложении говорит: «Среди них есть такие, которые падают от страха перед Аллахом». Эта фраза говорит о том, как после обращения Мусы, алейхиссалям, на Синайской горе ко Всевышнему, из благословенного страха перед появлением его величия и гнева рассыпалась на куски огромная гора, и камни ее от той боязни раскатились во все стороны. Коран, напоминая об этом известном событии, излагает следующий мысль: «О народ Мусы, как не боитесь вы Аллаха? Даже горы, состоящие из камней, из боязни перед Ним смущенно раскалываются. И когда для того, чтобы взять с вас договор, над вами была удержана гора, и при том, что вы знаете и видели, как рассыпалась другая гора, когда Муса, алейхиссалям, пожелал увидеть Всевышнего, какая смелость позволяет вам не дрожать перед Ним от страха и содержать сердца в черствости и упрямстве?» И в первом предложении Коран говорит: «Среди камней есть такие, из которых вытекают реки». Напоминая этой фразой о благословенном Ниле, берущем начало в горах, и о таких реках, как Евфрат и Тигр, он вразумляет и показывает, насколько чудесного и необыкновенного состояния удостаиваются камни под созидательными повелениями Аллаха и насколько они подчинены им. И для бдительных сердец показывает с тем следующий смысл: конечно же, невозможно, чтобы истинным источником таких великих рек были эти горы. Потому что если представить, что эти горы полностью превратятся в воду и станут отдельными конусообразными водоемами, то лишь несколько месяцев они смогут устойчиво поддерживать настолько быстрое и полноводное течение этих больших рек. Дождь же, проникающий в землю лишь на глубину примерно 1 метра, не может в достаточной мере пополнять тот обильный расход. Следовательно, истечение этих рек не является чем-то простым, природным и случайным. Точнее, могущественный Создатель в очень чудесном виде изливает их прямо из своей скрытой сокровищницы. Так вот, указывая на эту тайну, для того, чтобы изложить этот смысл, в хадисе передается: «В каждую из тех трех рек постоянно капает из рая по 1 капле, поэтому они так обильны». А в одном предании было сказано: «Источником этих трех рек является рай». Смысл этого предания таков: поскольку природные условия не в состоянии обеспечить такого их обильного течения, то, конечно, их источники находятся в скрытом мире, и они приходят из скрытой сокровищницы милости. А потому их приход и расход находятся в равновесии. Итак, напоминая об этом, мудрый Коран учит следующему смыслу. «О сыны Израиля и о сыны Адама», — говорит он, — «с вашей черствостью и жестокосердием вы проявляете неподчинение перед повелениями такого всемогущего и в бесконечности зажмуриваете глаза перед светом знания такого извечного солнца, перед которым такие великие реки, как благословенный Нил, превращающий Египет в рай, излившись из ртов простых безжизненных камней, показывает сердцу и вселенной, и разуму земли такие чудеса его могущества и свидетельства его единственности, которые равны по силе, по возникновению и убедительности тем самым великим рекам. Проливают на них сердца и умы свет. И когда некоторые из бесчувственных и безжизненных камней в таком удивительном виде удостаиваются чудес его могущества, что указывают на того Всевышнего Создателя так же, как солнечный свет указывает на солнце, как же вы, ослепнув перед тем светом его познания, не видите этого? Итак, узри, какое наводящее на истину красноречие надето на эти три истины, и будь внимателен к нему. Интересно, какие черствость и жесткость устоят и не смутятся перед таким горячим красноречием, ведущим по прямому пути? Пречисты, мы знаем только то, чему ты нас научил. Воистину, ты знающий, мудрый. О Аллах, наделил нас пониманием тайн Корана в образе, вызывающем твою любовь и довольство. Сделай нас помощниками в служении ему. Аминь. Сделай это из милости, о милосерднейший из милосердных. О Аллах, благослови и приветствуй того, кому ты ниспослал мудрый Коран, его семью, из подвижников. Вторая тема 22-го слова. Сияние красноречия Корана, блистающее над чудесами пророков. Обрати особое внимание на находящиеся в конце два вопроса и два ответа. Нет чего-либо свежего или сухого, чего бы не было в Ясном Писании. 14 лет назад, а теперь уже 30, в одном своем комментарии к Корану, носящем название «Знаки чуда», относительно смысла этого аята я написал одну тему на арабском языке. Теперь двое моих братьев объяснят часть той темы на турецком, что, по-моему, важно. Я же, полагаясь на помощь Всевышнего и опираясь на знания, заложенные в Коране, говорю. Согласно одному утверждению, Ясное Писание, книга могущества Аллаха, состоит из Корана. Все, будь то влажное или сухое, находится в ней, о чем сообщает этот благородный аят. Так ли это? Да, в ней есть все, но не каждый сможет это все увидеть, потому что это находится в разных степенях и состояниях. Что-то находится в виде семян и косточек, что-то в виде зародыша, что-то в виде выводов, что-то в виде правил, что-то в виде признаков, или явно, или символически, или косвенно, или неопределенно, или же в виде упоминания. Изложение производится посредством одного из этих видов в зависимости от нужды, в образе, соответствующем цели Корана и в соответствии с требованием степени. Например, сейчас обрели существование и заняли важное место в материальной жизни людей в области мастерства и науки такие вещи, как самолет, электричество, паровоз и телеграф, являющиеся чудом техники и дивом знания. Конечно, мудрый Коран, обращающийся ко всему человеческому роду, не оставит их без внимания. Да, не оставил. Он указал на них в двух аятах. Первый вид. В образе чудес пророков. Второй вид. В виде некоторых исторических событий. Да, не оставил. Он указал на них в виде... Да, не оставил. Он указал на них в двух видах. Первый вид – в образе чудес пророков. Второй вид – в виде некоторых исторических событий. Например, аят. «Да сгинут собравшиеся у рва, огненного, поддерживаемого растопкой. Вот они уселись возле него, будучи свидетелями того, что творят с верующими. Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха Могущественного, Достохвального. А также аят: «В переполненном ковчеге мы создали для них по его подобию то, на что они садятся». Примечание 1. Эта фраза указывает на паровоз. Он пленил мир ислама. С ним неверующие люди победили мусульман. Подобно этому, следующий аят, его предложение: «Его масло готово светиться даже без соприкосновения с огнем, один свет поверх другого освещает этот знак». Аллах – свет небес и земли. Его свет в душе верующего подобен нише, в которой находится светильник. Светильник заключен в стекло, а стекло подобно жемчужной звезде. Он возжигается от благословенного оливкового дерева, которое не тянется ни на восток, ни на запад. Его масло готово светиться даже без соприкосновения с огнем. Один свет поверх другого. Аллах направляет к своему свету, кого пожелает. Вместе с указанием на множество тайн и сияний света, этот аят указывает также на электричество. Поскольку этой второй частью указаний занимались очень многие, и так как она требует большого внимания и объяснений, и в связи с тем, что таких указаний много, то, удовлетворившись этими аятами, указывающими на паровоз и электричество, на сей раз эти двери открывать не стану. Первая же часть делает указания в образе чудес пророков. Мы также в качестве образца упомянем некоторые, относящиеся к той части, примеры. Предисловие. Итак, в согласии с мудрым Кораном, каждый из пророков был отправлен к человеческим общинам как зачинатель и предводитель для их духовного развития. И подобно этому, в руки им были даны некоторые чудеса, дабы каждый из них, как некий главный мастер и учитель, служил также и для материального прогресса человечества. И Коран повелевает неуклонно следовать им во всем. И вот, подобно тому, как, показав духовное совершенство пророков, Коран побуждает людей извлечь из них пользу, так и говоря об их чудесах, он дает почувствовать людям желание подражать им и пытаться сделать что-либо подобное. Даже можно сказать, что подобно духовным совершенствам, материальные совершенства и чудеса также были подарены человечеству в прежние времена в виде чуда. Итак, такие пророческие чудеса, как корабль, являющийся чудом пророка Нуха, Ноя, мир ему, и часы, являющиеся чудом пророка Юсуфа, Иосифа, мир ему, были дарованы человечеству в первую очередь руками чуда. На эту истину в тонком виде указывает то, что большинство ремесленников принимают какого-то пророка основателем определенного ремесла. Например, кораблестроители – пророка Нуха, алейхиссалям, часовщики – пророка Юсуфа, алейхиссалям, портные – пророка Идриса, алейхиссалям. Да, поскольку каждый аят Корана является многосторонним наставлением и обладает многогранным указанием пути истины, в чем объединяются его исследователи и специалисты в области риторики, то значит самые блестящие аяты Корана превосходно излагающего, повествующие о чудесах пророков, это не просто исторические сюжеты, а скорее они заключают в себе многие смыслы наставления. Коран, упоминая о чудесах пророков, прочерчивает конечную границу развития человеческих наук и мастерства, указывает на них самую дальнюю цель, устанавливает их самую предельную точку, подтолкнув человечество, подбадривающей рукой, направляет его к той цели. И подобно тому, как прошлое является хранилищем семян будущего и зеркалом происходящей в нем деятельности, так же и будущее – это нива прошлого и зеркало его состояния. Теперь в качестве примера покажем несколько образцов тех широких источников. Например, аят: «Мы подчинили Сулейману ветер, который утром пролетал месячный путь, и после полудня пролетал месячный путь», сообщающий о подчинении воздуха пророку Сулейману, алейхиссалям, Соломону, что является одним из его чудес, говорит: «Пророк Сулейман, летая по воздуху, за один день преодолевал расстояние двухмесячного пути. Это указывает на то, что для человечества в воздухе открыт путь для быстрого преодоления таких расстояний. Если же так, то, о человек, поскольку дорога тебе открыта, то стремись и приближайся к этому уровню. Всевышний Творец языком этого аята указывает: «О человечество, один мой раб отрекся от своих тростей, и я дал ему за это возможность подняться в воздух. И если вы также, отбросив свою лень, как следует используете некоторые законы, которые я установил во Вселенной, то тоже сможете подняться туда». И сообщающий об одном из чудес пророка Мусы, алейхиссалям, аят: «И мы сказали: ударь своим посохом по камню. Из него забили 12 ключей». Указывает на то, что посредством простого орудия можно использовать сокровищницы милости, скрытые под землей. Даже из такого твердого места, как скала, с помощью посоха можно заставить течь воду жизни. Итак, тот аят людям тем смыслом говорит: самое нежное средоточие милости, кое является вода жизни, вы сможете найти с помощью некоего посоха. Если так, то давайте, постарайтесь и найдите. Всевышний Творец указательным смыслом этого аята иносказательно говорит: «О человек, поскольку одному послушному мне рабу я даю в руки такой посох, с которым он в любом месте может добыть воду, то и ты, если будешь опираться на законы моей милости, сможешь получить похожий или близкий к нему инструмент. Давай же, действуй». Итак, одним из важных достижений человечества является изобретение инструмента, с помощью которого можно заставить воду бить почти в любом месте. Этот же аят обрисовал еще более передовой инструмент, как некий конечный предел, к которому стремится его развитие. Точно так же, как первый аят расставил точки намного более передовых пределов возможностей, чем те, которыми обладают современные самолеты. И, например, аят, касающийся одного чуда пророка Исы, алейхиссалям: «Я исцелю слепого и прокаженного и оживлю мертвых с позволения Аллаха». Подобно тому, как Коран явно подталкивает людей следовать высокой нравственности пророка Исы, алейхиссалям, также косвенно он пробуждает в них интерес к находящимся в его руке высокому мастерству и медицине Господа. Итак, этот аят делает следующее указание: даже от самой застарелой болезни можно найти лекарство. В таком случае, о человек и о охваченные несчастьями сыны Адама, не впадайте в отчаяние. От любой болезни, какой бы она ни была, избавиться можно. Ищите же лекарство и найдите его. Даже смерти можно временно придать цвет жизни. По смыслу, указательным языком этого аята Всевышний Творец говорит: «О человек, одному своему рабу, отказавшемуся ради меня от этого мира, я вручил два подарка. Один из них – лекарство от духовных болезней, другой – от материальных. Таким образом, оживают со светом истины умершие сердца, и с его дыханием и лекарством обретают исцеление больные, подобные мертвецам. Так что и ты сможешь найти в моей мудрой аптеке лекарство от любой болезни. Постарайся же и найди. Конечно, если будешь искать, найдешь». Итак, этот аят обрисовывает гораздо более совершенный уровень развития медицины, чем тот, каким обладает человечество на сегодняшний день, указывает на него и подбадривающе подталкивает к нему. И, например, аяты о пророке Дауде, Давиде, алейхиссалям: «Мы сделали железо мягким для него, мы укрепили его власть и даровали ему мудрость и решающее слово». И пророке Сулеймане, алейхиссалям, Соломоне: «Мы заставили для него течь источник меди». Указывают на то, что размягчение железа является огромным даром Всевышнего, посредством которого он показывает достоинство одного великого пророка. Да, смягчение железа до такого состояния, что оно становится подобным тесту, плавление меди, разведка руд и их добыча являются опорой, основой, начальным звеном и источником всех материальных промыслов человечества. Итак, Этот аят указывает: смягчение железа, становление его мягким, подобно тесту, и вытягивание его в виде проволоки, а также плавление меди, как чудо было даровано одному великому пророку, одному великому наместнику Аллаха на земле, и стало основой большинства всеобщих промыслов. Поскольку одному пророку и халифу, точнее одному и материальному, и духовному правителю, в уста была вложена мудрость, а в руки мастерство, это в явном виде подталкивает к той находящейся на его языке мудрости. И, конечно же, при этом пробуждает интерес и к имеющемуся в его руках искусству. По смыслу, указательным языком этого аята Всевышний Творец говорит: «О сыны Адама, в язык и сердце одного моего раба, покорного моим повелениям, я вложил такую мудрость, что, разобравшись с совершенной ясностью, он показывает истину в любом деле. А его руки наделил таким искусством, что он, словно воску, придает любую форму железу. И в своей духовной и политической власти он владеет серьезной силой. Поскольку это возможно и дается, и поскольку для вас это возможно, и вы нуждаетесь в этом, то если вы будете также покорны созидательным повелениям и законам, которые я установил во Вселенной, то эти мудрость и искусство могут быть даны и вам. С течением времени вы сможете достичь их и подойти к ним вплотную». Итак, многие достижения человечества в профессиональной деятельности, а также господство человека в отношении материальной силы, стали возможными благодаря смягчению железа и плавлению меди, о которой в аяте говорится как о медном расплаве. Вышеупомянутые аяты привлекают взоры всего человеческого рода к этой истине и строго напоминают о ней, не оценившим ее людям тех времен и сегодняшним лентяям. И, например, необыкновенная история предоставления пророку Сулейману, алейхиссалям, трона царицы Белкис, когда один из его визирей, владевший наукой перемещения, сказал: «Я предоставлю тебе этот трон, не успеешь ты моргнуть и глазом», о чем сообщает аят. А тот, который обладал знанием из Писания, сказал: «Я принесу его тебе в мгновение ока». Здесь указывается, что есть возможность предоставить образ предметов или же сами те предметы, находящиеся на далеких расстояниях. Из истории также известно, что пророку Сулейману, удостоенному вместе с пророческой миссией царского сана, для того, чтобы он мог править по справедливости и избегать греха, Всевышний чудесным образом даровал возможность с легкостью лично осведомляться обо всем, что происходит во всех концах его обширного царства, видеть состояние своего народа и слышать его нужды. Значит, если, положившись на Всевышнего, человек станет действовать в соответствии с законами его обычаев и в согласии с его милостью, и будет просить у него языком своих потребностей, подобно тому, как просил у него языком своей непорочности Сулейман, алейхиссалям, то этот мир может стать для него подобным одному городу. Как трон Белкис, находясь в Йемене, появился в Сирии, или же там стал виден его образ, так и вместе с образами находящихся возле трона людей их голоса тоже были слышны. Итак, этот аят в великолепном виде указывает на возможность передачи на большие расстояния образа и звука, и будто бы говорит: «О властители, если желаете поступать совершенно справедливо, то, подобно Сулейману, алейхиссалям, старайтесь увидеть и понять происходящее во всех концах поверхности земли. Потому что справедливый правитель, государь, любящий свой народ, может спастись от духовной ответственности и действовать полностью справедливо, достигнув той степени, когда он в любое время сможет узнать о происходящем во всех концах его страны». Всевышний указательным языком этого аята говорит: «О сыны Адама, поскольку одному своему рабу я даю обширное владение, и для того, чтобы он мог управлять ими по справедливости, я даю ему возможность лично самому узнать обо всем происходящем на земле, и поскольку в естестве каждого человека я заложил свойство быть моим наместником на земле, то, конечно, в соответствии с этим свойством, по требованию моей мудрости, Я дал ему и способность смотреть, видеть и понимать все происходящее на поверхности земли. И если даже сам он лично не сможет достичь этой точки, человеческий род все же сможет. Если не достигнет этого материально, все же, подобно святым людям, сможет достичь духовно. Если так, то вы сможете воспользоваться этим великим даром. В таком случае трудитесь при условии, что вы не забудете о вашей обязанности поклонения и превратите поверхность земли в сад, все стороны которого будут видны каждому из вас, и до вас донесутся звуки, раздающиеся во всех его концах. Услышьте повеление милостивого, находящееся в аяте. Он тот, кто сделал для вас землю покорной. Ступайте же по свету и вкушайте из его удела, и к нему вы явитесь после воскрешения. Итак, этот аят косвенно показывает находящийся далеко впереди конечный предел такого тонкого человеческого искусства, как передача на расстоянии образа и звука, и побуждает людей устремиться к нему. И снова пример пророка Сулеймана, алейхиссалям, и прочих, связанных оковами. Среди дьяволов были такие, которые ныряли для него и выполняли другие работы. Мы стерегли их. Эти аяты говорят, джин, который после человека является самым важным жителем земли, наделенным разумом, может стать слугой человека. Контакт с ним возможен. Даже шайтаны, то есть непокорная, отступившая часть джинов, будучи вынуждены оставить свою враждебность, могут служить человеку, хотят они того или нет. Ведь Всевышний подчинил их некоему своему рабу, покорному его повелению. Всевышний Творец, по смыслу указательным языком этих аятов, говорит: «О человек, покорному мне рабу я даю в служение джиннов, шайтанов и злодеев. Если и ты подчинишься моему повелению, то многие существа, даже такие как джинны и шайтаны, могут покориться тебе». Итак, эти аяты прочерчивают самый конечный предел, показывают полезную форму и открывают путь даже к вещам, подобным обнаруживающему чрезвычайную материальную и духовную чувствительность, спиритизму, к таким процеженным из слияния человеческих наук и искусств возможностям, как вызов духов и общение с джиннами. Но не для того, чтобы, подобно теперешним, подчинившись джиннам, шайтанам и злым духам, порой присваивающим себе их имена, стать их посмешищем и быть их игрушкой, а для того, чтобы с секретами Корана подчинить их и избавиться от их зла. И аяты, касающиеся призыва и покорения пророком Сулейманом, алейхиссалям, ифритов, то есть вредоносной, злой и грозной родновидности джиннов, указывающие на воплощение духов. И некоторые другие аяты, такие как: «Мы же послали к ней нашего духа, и он предстал перед ней в образе прекрасно сложенного человека». Вместе с тем, что они указывают на возможность воплощения духов, также сообщают и о возможности их вызова. Но призыв добрых духов, на который указывает аят, нужен не для тех игрушек, которыми развлекается нынешняя цивилизация, проявляя неуважение к тем серьезным существам, живущим в очень серьезном мире, призывая их к себе и играя с ними, а скорее для того, чтобы, подобно некоторой части святых людей, например, подобно такому очень серьезному человеку, как Мухьеддин Араби, который для важных целей мог встречаться с духами в любое время, появившись перед теми духами, обрести с ними связь, и, уходя к ним, и приближаясь в некоторой степени к их мирам, извлекать от них духовную пользу для своей души, на что и указывает эти аяты. И внутри этого указания они дают почувствовать поощрительное подталкивание к этим разновидностям мастерства и тайных наук, показывая их самую прекрасную форму и прочерчивая их самый дальний рубеж. И, например, аяты, касающиеся чудес пророка Дауда, алейхиссалям, Давида. «Мы подчинили горы, и они славословили вместе с ним после полудня и утром. Мы сказали: «О горы и птицы, славьте вместе с ним! Мы сделали железо мягким для него, и научил он нас языку птиц». Сообщают о том, что Всевышний наделил прославляющего его Хазрата Дауда, алейхиссалям, такой силой, таким высоким голосом и такими хорошими манерами, от которых горы, придя в волнение, словно люди, восставшие вокруг каждого, и каждый из них, словно некий гигантский фонограф, словословили вместе с ним. Интересно, возможно ли такое и реально ли это? Да, реально. Каждая гора с пещерой может говорить с любым человеком на его языке, подобно попугаю. Поэтому, если ты, стоя перед горой, произнесешь «Альхамдулиллях» – «Слава Аллаху», то посредством эха гора точно так же, как и ты, скажет «Альхамдулиллях». Поскольку Всевышний пожаловал горам это свойство, конечно, оно может получить развитие, и это семечко может заколоситься. Итак, поскольку пророку Дауду, алейхиссалям, вместе с пророческой миссией в исключительном виде была дана земная власть, то в качестве чуда, достойного того широкого пророчества и того великого правления, семечко того свойства получило такое развитие, что огромные горы, каждая из них словно отдельный солдат, отдельный ученик, отдельный последователь, подражая Дауду, алейхиссалям, его языком, по его повелению прославляли всемогущего Создателя. Что бы ни сказал Дауд, алейхиссалям, они повторяли. Подобно тому, как сейчас по причине множества разновидностей и совершенства связи и средств общения, по приказу одного величественного командира, огромное войско, рассредоточенное в горах, одновременно говорит «Аллаху Акбар», посредством чего те огромные горы словно начинают разговаривать и приходят в волнение. И поскольку один человеческий командир может так метафорически заставить горы разговаривать языком их обитателей, то, конечно, величественный командующий Всевышнего может заставить их разговаривать и прославлять Аллаха в прямом смысле. Вместе с этим, в написанных прежде словах мы изложили, что каждая гора обладает духовной сущностью, и что каждая из них присущи отдельные, соответствующие ей прославления Творца и поклонение Ему. Значит, подобно тому, как каждая гора по тайне отражения голоса человеческим языком восхваляет Аллаха, так же горы прославляют всемогущего Создателя и на своих особых языках. А также птиц, собранных вместе, все они обращались к Нему. Мы обучены языку птиц. Эти фразы показывают, что Всевышний даровал пророкам Дауду и Сулейману, алейхиссалям, понимание языков разных птиц и языков их способностей, то есть того, для каких дел они созданы. Поскольку это истина, и поскольку поверхность земли является скатертью милостивого, и расстелена она для приема человека, то кормящиеся от этой скатерти другие животные, птицы, в большинстве своем подчинены человеку и могут быть его слугами. Подобно тому, как используют таких самых маленьких из них, как пчела и шелкопряд, с божественным вдохновением была получена огромная польза, а также применение в некоторых делах голубей и обучение разговору таких птиц, как попугай, стало красивой добавкой к прелестям человеческой цивилизации. Также есть много разных животных и птиц, которых, распознав их язык способностей, можно использовать в разных важных делах, подобно домашним животным. Например, если изучить язык скворцов, которые уничтожают саранчу, не поедая ее, и если направить их перемещение в нужном направлении, то можно безо всякой платы использовать их в таком полезном деле, как борьба с нашествием этих насекомых. Итак, эти аяты прочерчивают самую конечную границу в этом виде использования и применения птиц, а также в подчинении неодушевленных тел и в придавании им способности говорить, подобно телефону и фонографу. Они, аяты, устанавливают в этих делах самый дальний рубеж и указывают на него величественным жестом, а также в некотором роде одобряющие подталкивают к нему. Указательным языком этих аятов Всевышний говорит: «О люди! Одному вашему соплеменнику, полностью покорившемуся мне, для того, чтобы он мог непогрешимо исполнять свою пророческую миссию и стать справедливым правителем, я, подчиняя ему своих огромных созданий, наделяю их речью, а также даю ему в слуги многих из своих войск и животных. И если так, то поскольку я вверил каждому из вас великую ответственность, груз которой не смогли вынести ни небо, ни земля, ни горы, и поскольку я дал вам способность быть моими наместниками на земле, то вам необходимо повиноваться тому, в чьей длани находятся поводья этих созданий, дабы эти его создания также могли быть послушны вам. И если сможете владеть ими во имя того, в чьей руке их поводья, и если подниметесь на степень, достойную ваших способностей. Поскольку истина такова, то вместо того, чтобы бессмысленно баловаться фонографом, играть с голубями, делая из них почтальонов и заставлять говорить попугаев, постарайся обрести самое приятное, самое чистое и высокое, безгрешное развлечение, когда каждая гора сможет стать для тебя огромным фонографом Дауда, и чтобы до твоего слуха донеслась прекрасная мелодия прославления Творца, рожденная деревьями и травами, звучащими, словно струны от прикосновения легкого ветерка. И горы показали бы свою суть, как удивительные создания, освещающие своего создателями тысячами языков. И чтобы большинство птиц, подобно удоду Сулеймана, облеклись для тебя в образ преданных друзей или же покорных слуг. И пусть они тебя развлекают, и пусть с радостью направят тебя к совершенствам, на которые ты способен. И пусть не уронят тебя, подобно другим распутным развлечениям, с той степени, которую требует твоя человеческая суть. И, например, в аяте мы сказали: «О огонь, стань для Ибрахима прокладой и спасением», касающимся одного чуда пророка Ибрахима, алейхиссалям, Авраама, имеется три тонких указания. Первое. Огонь, так же, как и другие природные явления, не действует слепо ради своего удовольствия, сам по себе. Точнее, он, исполняя приказ, несет обязанность, и такую, что он не сжег хазрата Ибрахима, алейхиссалям, ему было повелено «не жги». Второе. У огня имеется определенный уровень, на котором он жжет холодом, то есть воздействует так, словно сжигает. Всевышний словом «спасением» примечание. В одном толковании говорится, что если бы не было сказано слово «спасением», то Ибрахим, алейхиссалям, сжег бы холод. Итак, Всевышний словом «спасение» говорит холоду: «И ты тоже, как и жар, не жги его морозом». Значит, на той степени огонь показывает такое воздействие, словно сжигает холодом. И огонь, и мороз. Да, в мудром созидании стихии у огня есть степень, именуемая белым пламенем, которая не распространяет тепло по сторонам, но поскольку притягивает к себе тепло, окружающее его, то заставляя этой разновидностью холода затвердевать подобные воде жидкие вещи, находящиеся вокруг него, как бы сжигает холодом. Итак, лютый мороз – это определенный вид огня, сжигающий холодом. И если так, то, конечно, становится необходимым, чтобы в аду, вбирающем в себя все степени огня, находилась и степень замхарир. Замхарир – это степень ада, обитатели которой будут мучиться от лютого мороза. Третье. Подобно тому, как оберегает от огня ада и спасает от него такая духовная материя, как вера, и такая вещь, как ислам, исполнение предписаний Аллаха, является броней. Также имеются и физические материи, которые защищают от воздействия огня земного. Потому что Всевышний по требованию своего имени мудрый и вследствие того, что этот мир является местом мудрости, делает все за завесой причин. Если так, то огонь, как он не сжег тело хазрата Ибрахима, алейхиссалям, также не сжег и его одежду, и им были даны огнестойкие свойства. Как не сгорел Ибрахим, алейхиссалям, так не горит и его одежда. Итак, этим смысловым указанием тот аят говорит: «О народ Ибрахима, будьте как Ибрахим, дабы ваша материальная и духовная одежда и здесь, и там стала броней, защищающей вас от огня, который является вашим самым большим врагом. Подобно вере, которая, будучи надета на ваши души, становится броней, защищающей вас от огня ада, Всевышний приберег и приготовил некоторые материи для вас и на земле. Они защитят вас от огня. Ищите, добывайте их и одевайте. Да, одним из важных достижений и открытий человека является то, что найдены такие материалы, одежда из которых не горит в огне и не пропускает жар. И посмотри же, насколько по сравнению с этим благородное, изящное, прекрасное и неизнашивающее до самой вечности одеяние, сотканное на фабрике Ханифан Муслиман, то есть являясь единобожником, ханифом и покорным муслимом, это качество Ибрахима, алейхиссалям, с которыми он упоминается в Коране. Итак, этот аят показывает именно это. И еще, он научил Адама всевозможным именам. Говорит, в деле великого наместничества хазрата Адама, алейхиссалям, великим чудом явилось обучение его именам. Итак, подобно тому, как каждое чудо других пророков указывает на одно какое-либо удивительное достижение человечества, так и чудо пророка Адама, алейхиссалям, являющегося отцом всех пророков и открывателем их собрания, почти явно делает указание на пределы и самые дальние цели всех человеческих совершенств и достижений. Всевышний Господь, Великий и Всемогущий, указательным языком этого аята по смыслу говорит: «О сыны Адама, поскольку в качестве доказательства превосходства над ангелами в деле наместничества я обучил вашего отца всем именам, то так как вы являетесь его детьми, а также наследниками его способностей, вам также необходимо показать, изучив все имена, что на уровне великой ответственности вы достойны иметь преимущество перед всеми созданиями. Потому что во Вселенной вам открыт путь к самой высокой степени, находящейся над всеми созданиями. И для подъема на такие высокие уровни, где вам станут подчиняться такие большие создания, как Земля. Устремляйтесь же вперед, и, ухватившись за какое-либо мое имя, поднимайтесь к тем степеням. Но однажды ваш отец позволил дьяволу обмануть себя, и с такой степени, как рай, временно упал на землю. Берегитесь и вы. Последовав в вашем развитии сатане, не делайте этой причиной для вашего падения с небес божественной мудрости в заблуждение природы и материализма. Время от времени поднимая голову и внимательно приглядываясь к моим прекрасным именам, сделайте ваши знания и развитие лестницей для восхождения к тем небесам, дабы взойти вам к источникам и истинам ваших наук и совершенств, к моим именам, в соответствии с которыми я правлю, и дабы через подзорную имен взглянуть вам сердцем на вашего Господа». Один важный пункт и один важный секрет. В том, что все совершенства знаний, научное развитие и чудеса техники, которых по причине своих разносторонних способностей удостоен человек, этот удивительный аят объясняет и называет как обучение именам, имеется следующее тонкое и высокое указание. Каждое совершенство, каждое знание, каждое достижение, каждая наука имеет некую высокую реалию, которая опирается на одно из имен Аллаха. Основываясь на этом имени, находящемся за многочисленными завесами, обладающим многими проявлениями и разнообразными кругами, та наука, та ценность, то мастерство находит свое совершенство, становится реальностью. Иначе же останется некой неполноценной, половинчатой тенью. Например, геометрия – наука. Ее реалия и предельная точка такова: дотянувшись до таких имен Всевышнего, как справедливый и предопределяющий, изумленно созерцать в зеркале геометрии их мудрое проявление. Например, медицина – это наука и искусство. Его пределом и реалией также является следующее. Опираясь на имя абсолютно мудрого Творца, исцеляющий, наблюдать среди лекарств великой аптеки, которая является поверхность земли, и его милостивые проявления, благодаря чему эта медицина обретает свое совершенство и становится истиной. Например, естественные науки, изучающие все сущее. Их мудрость может стать мудростью, лишь если посредством наблюдения в вещах, в их полезности и составляющих предусмотрительного, заботливого, великого проявления имени мудрый, проникнуться им и опереться на него. Иначе же они или превратятся в пустую болтовню, или станут бессмысленными, или же, подобно материалистической философии, откроют путь к заблуждению. Итак, вот тебе три примера. Сравни с ними и другие науки и совершенства. Этим аятам мудрый Коран, словно поощряющий рукой, похлопав по спине человечества, в тех точках его современного развития, по которым оно отстало, показывает ему самые передовые рубежи, самые конечные уровни, и говорит: «Давай, вперед!» Ну, на сей раз, удовлетворяясь этими драгоценностями из великой сокровищницы этого аята, закроем эти двери. И, например, печать Совета Пророчества, предводитель пророков, в посланническом призыве которого все их чудеса стоят на положении лишь одного чуда, являющейся гордостью этой вселенной, и в развернутой форме со всеми своими уровнями, удостоенной всех имен, которым Хазрат Адам, алейхиссалям, был обучен в кратком виде. С величием, поднимая палец, раскалывающий луну, из 10 пальцев которого, с границей опущенных вниз, словно из райского источника, ключом бьет вода. Заверенный и подтвержденный 1000 чудесами, Мухаммед, алейхиссаляту вассалям, его такое великое чудо, как мудрый Коран, это самая блестящая сторона его чудесности, заключенная в чистоте произношения его разъяснений, касающихся правды и истины, в красноречии его слов, в содержательности его смыслов, в высоте слога и сладости многих его таких аятов доказательств, как «Скажи, если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто подобное этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу». Привлекают взору людей и джиннов к самой явной и блестящей грани захватывающей речи этого вечного чуда. Он задевает нравы их всех, пробуждая у друзей его удушевление, а у врагов упрямство. С великим подбадриванием и сильным пробуждением направляет их к подражанию и копированию, то есть к тому, чтобы сделать его подобие и походить на него словами. И ставит это чудо на обозрение народу, словно единственной целью прихода человека в этот мир является его движение к результату своего сотворения, глядя на это чудо, избирая его своей целью и законом. Вывод. Каждое чудо прежних пророков, алейхим салям, указывает на какое-либо чудо человеческого прогресса. Чудо же пророка Адама, алейхи салям, вместе с основами всех ремесел и промыслов в сжатом виде указывает также на перечень чудес и совершенств наук и знаний, дает стимул двигаться к ним. Но великое же чудо Ахмада, алейхиссаляту вассалям, коим является Коран, превосходно излагающий, ясно указывает на удостоенность истины обучения именам в раскрытом виде, на верные цели подлинных знаний и наук, на мирские и потусторонние совершенства и счастья, давая весьма великий стимул, направляет к ним человечество. И направляет, и стимулирует так, что дает понять следующее. О человек! Высшая цель этой вселенной состоит во всецелом человеческом поклонении в ответ на проявление божественных господства и заботы. А самой дальней целью человека является достижение уровня того поклонения, посредством которого совершенствуются знания. И излагает в таком виде, что этим изложением дает такое указание. Конечно, в конце времен человечество обратится к знаниям и наукам. Все свои силы будет получать от них. Власть и сила перейдут в руки знания. И то, что Коран, превосходно излагающий, имеет многократное превосходство по своей чистоте произношения и красноречию, косвенно дает понять, что красноречие и чистота произношения, являющиеся самой блестящей наукой, самым прекрасным умением, со всеми своими разновидностями, примут в конце времен самый ходовой вид. Даже для того, чтобы заставить друг друга принять свои измышления И для того, чтобы подчинить себе друг друга, самым мощным оружием людей будет чистота произношения, а свою непобедимую силу они обретут в искусстве красноречия. Вывод. Каждый из большинства аятов Корана является отдельным ключом к сокровищнице совершенств и кладези знаний. Если желаешь дотянуться до небес Корана и до звезд его аятов, то, сделав из вышеприведенных 20 слов лестницу о 20 ступенях, поднимись на нее и узри, насколько ярким солнцем является Коран. Посмотри, какой чистый свет и какое ясное сияние он разливает и распространяет над божественными истинами и над реалиями вероятности. Итог. Поскольку аяты, сообщающие о пророках, помимо указаний на сегодняшние необыкновенные достижения человеческой цивилизации, также несут в себе и вид изложения, который словно прочерчивает еще более передовые рубежи, и поскольку несомненно, что каждый аят указывает на многочисленные смыслы, точнее это общеизвестно, и поскольку есть повеление об абсолютном подчинении и следовании пророкам, в таком случае можно сказать, что все вместе, и вместе с тем, что, на что указывает прямой смысл, в этих аятах содержатся косвенные указания, дающие стимул к развитию важной части человеческих наук и промыслов. Два важных ответа на два важных вопроса. Первый. Если скажешь, поскольку Коран был ниспослан для человечества, почему в нем ясно не говорится о чудесах цивилизации, которые, на взгляд людей, являются очень важными? Почему он удовлетворяется лишь скрытыми указаниями, тайными намеками, легкими знаками и отдаленными напоминаниями? Ответ. Потому что в вопросах, которые освещаются в Коране, чудеса человеческой цивилизации имеют право лишь на это. Так как основная обязанность Корана – показать совершенство и деятельность круга божественного господства, обучить положениям и обязанностям круга поклонения, таким образом, эти необыкновенные достижения человека в тех двух кругах могут иметь право лишь на упоминание их в виде слабого признака и легкого указания. Потому что если они пожелают получить какие-либо права в кругу божественного господства, то смогут обрести лишь очень малую часть. Например, если самолет – изобретение человека – скажет Корану: «Дай мне право слова, удели мне место в своем аяте». Конечно, тогда самолеты круга божественного господства, коими являются планеты, земной шар, луна, скажут от имени Корана: «Ты можешь получить здесь место лишь по размерам твоего тела». Если в аяте Корана потребуют место для себя человеческие подводные лодки, то подводные лодки того круга, то есть плавающие в океане открытого космоса и в море эфира, Земля и звезды скажут: «Ваше место рядом с нами до того маленькое, что его даже не видно». Если электрические лампы, горящие подобно звездам, требуя права голоса, пожелают войти в аяты, тогда электрические лампы того круга, коими являются молнии, метеориты и украшающие лик небес звезды и светила, скажут: «В это изложение и в этот предмет разговора вы можете войти лишь в соответствии с силой вашего света». И если же чудеса цивилизации потребуют своего права в отношении точного, тонкого искусства и пожелают получить место среди аятов, тогда простая муха скажет им: «Замолчите, у вас нет права даже на размер моего крылышка, потому что если соберутся даже все тонкие искусства и точные инструменты, приобретенные незначительной человеческой волей, то и они не смогут удивить так, как удивляет тонкое искусство моего малюсенького тельца и его крохотные органы. Вас заставить замолчать такой аят». Приводится притча. Послушайте же ее. Воистину, те, кому вы поклоняетесь помимо Адама, о люди, приводится притча. Послушайте же ее. Воистину, те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они объединятся для этого. Если же муха заберет у них что-нибудь, они не смогут отобрать у нее это. Слаб тот, кто добивается, и тот, от кого он добивается. Если диковины обращаясь к кругу поклонения, станут требовать свои права в нем, то от входящих в него получат такой ответ: «Ваша связь с нами очень слаба, и вы не сможете с легкостью войти в наш круг, потому что наша программа такова. Этот мир – гостиница. Человек же в ней – краткосрочный гость, наделенный многими обязанностями, который должен заготовить в этой короткой жизни все необходимое для жизни вечной, и он занимающийся прежде всего самыми важными и нужными делами. Однако же вы в большинстве своем выглядите так, словно отделаны с чувством излишней любви к этому миру, в беспечном принятии его за некую вечную столицу. Поэтому та ваша составляющая, которая ведет к любви к истине и к мыслям о потустороннем мире и являющаяся основой поклонения, очень мала. Если же внутри вас и за вами стоят уважаемые мастера и вдохновленные изобретатели, которые, конечно, представляют собой меньшинство, служащие лишь для пользы рабов Божьих, для общественной выгоды, для общего удобства и совершенствования общественной жизни, что является ценным поклонением, то для таких чутких людей поистине этих указаний и знаков Корана, поощряющих их труд и одобряющих их искусство, полностью достаточно. Ответ на второй вопрос. Если скажешь: «Теперь, после этих уточнений, у меня не осталось сомнений, и я подтверждаю, что в Коране, наряду с другими истинами, имеются указания и на чудеса современной цивилизации, и скорее даже на более передовые вещи. В соответствии со значимостью в нем имеется все, что нужно человеку для счастья в этой и иной жизни. Но почему Коран не упоминает об этих вещах явно, дабы вынудить подтвердить это и упрямых неверующих, и чтобы успокоились наши сердца?» Ответ. Религия – это экзамен, испытание в условиях, поставленных Аллахом, дабы души высокие и души низкие в результате конкурса отделились друг от друга. Подобно тому, как руда помещается в огонь для того, чтобы отделился уголь от алмаза, а золото от глины, так же и условия Всевышнего, из которых состоит это место испытаний, это подталкивание и направление к конкурсу, на котором отделились бы друг от друга находящиеся в руде человеческих способностей высокие драгоценности и низкие пустые породы. Поскольку Коран в виде испытания ниспослан на поле этого экзамена для совершенствования человечества на площади этого конкурса, то, конечно, скрытые дела мирского будущего, которые видны каждому, он упомянет лишь знаком и откроет дверь для разума только в степени, нужной для подтверждения его доводов. Если же он упомянет о них явно, тогда нарушится смысл экзамена. Все станет так же очевидно, как если бы на небе звездами было четко написано «Ля иляха илляллах» – «Нет божества, кроме Аллаха». Тогда каждый, хочет он того или нет, признает это. Конкурса не произойдет. Возможность проверки будет утрачена. Душа, подобная углю, останется рядом с душой, подобной алмазу. Вывод. Мудрый Коран мудр во всем. И всякой вещи он дает степень, соответствующую ее цене. Так вот, Коран 1300 лет назад уже видел скрытые во мраке будущего невидимые результаты и прогресс человечества. Он показал их в более прекрасном виде, чем видим мы сейчас и увидим после. Значит, Коран является словом того, кто одновременно видит все времена и все, что в них находится. Итак, вот один луч, захватывающий речи Корана, сияющий на лике чудес пророков. О Аллах! Научи нас тайнам Корана и даруй нам успех в постоянном и ежеминутном служении Ему. Пречистый, мы знаем только то, чему Ты нас научил. Воистину, Ты знающий, мудрый. О Господи! Не взыщи с нас, если мы позабыли или ошиблись. О мой Аллах! По числу сур Корана, его аятов, букв, смыслов, указаний и знаков низведи самые высокие и чистые благословения и приветствия, изобилие и милость на твоего раба и посланника, на этого, являющегося неграмотным пророка, на его семью и сподвижников, на его жен и потомков, а также на всех пророков и посланников, на приближенных ангелов, на святых и праведников. Он наш Бог, Он наш Творец. Из почтения ко всем этим благословениям прости, помилуй и облагодетельствуй нас, о милосерднейший из милосердных. И вся хвала Аллаху, Господу миров.